Глава 42. Мы с Сонькой сидели в телегах, а Никита пошел в этот дом. Через несколько минут на крыльцо вышли Никита и Федор. Впереди них шел молодой человек, я его видела в первый раз. Он открыл ворота и загнал наши телеги во двор. Мы поздоровались с Федором. Я была очень рада его видеть. Он нам улыбался и повел нас в дом, а Никита остался помогать парню, который нас встречал, разбираться с конями и телегами. В доме сразу было видно, что он богато обставлен. На полках в буфете стояла красивая дорогая посуда. Лавки были застелены покрывалами. На полу цветным ковром лежали самотканные коврики-дорожки. На стол накрывала нам Марьяна. Она очень сдержанно с нами поздоровалась, но больше и словом не обмолвилась. Видеть ее мне было не очень приятно. Она накрыла на стол, поклонилась Федору и отошла к печке. Мы с дядькой сели за стол и ждали Никиту. «Как у вас дела? Я очень рад увидеть и тебя, Лада, и Соню. Я соскучился по вашему поселку. Душевно там, и нет нашей суеты. Да и соседи поменьше», — засмеялся Федор. Сонька рассказала купцу про Мишутку. Он помрачнел, принес мне соболезнования. А я, вспомнив о ребенке, заплакала. «Ну, будет тебе. Хватит его звать из светлых садов. Пусть радуется там, общается с предками и мудрости набирается», — сказал мне Федор. Пришел мой муж, принес подарки Марьяне от отца и наши Федору. Вручив их всем, мы сели ужинать. А Марьяна глаз Никиты не спускала. Я это видела. И меня изнутри грыз червячок ревности. «А где Владимир? Спит, что ли?» – поинтересовался Никита. «Нет, у них погрузка на корабле. Они через 2 дня уходят в торговое плавание. И он поздно приходит из порта последние дни», – объяснил Федор. Мы устали за дорогу, и поэтому сразу после ужина нас уложили спать. Мы с Сонькой ушли в комнату на 2-й этаж, а Никиту, который остался еще разговаривать с Федором, уложили где-то внизу. Утром рано меня разбудила Сонька. «Вставай, Соня! Федор уже распорядился вытопить купальню. Ты идешь мыться? Потом завтрак и поедем на рынок. Никита внизу перегружает все в 1 телегу». Сонька ушла, а я сладко потянулась на кровати. И хотя так хотелось еще поваляться в ней, но я встала, взяла чистые вещи и пошла вниз в купальню. Купальня была на улице, и, проходя мимо конюшни, я видела, как Никита со вчерашним молодым человеком все перегружают в Сонькину телегу. В купальне было тепло. Сонька была уже там и мылась. Я к ней присоединилась с радостью. Так было приятно помыться с дороги. После меня в купальню зашел Никита, а я, довольная, пошла в дом. Возле лестницы меня кто-то схватил за руку, развернул и прижал к себе. Я увидела Владимира. «Я соскучился по тебе. Как я рад, что ты приехала. Хоть увижу тебя перед дорогой. Твой запах, твои глаза. Я схожу с ума по тебе». Он попытался поцеловать меня в шею, а я, упершись ему в грудь, не давала этого сделать. «Отпусти меня! Немедленно! Слышишь?» – шипела я. Тут он разжал руки, и я отлетела назад, ударившись затылком о стену. Мы стояли напротив друг друга и тяжело дышали, а Владимир смотрел на меня, не опуская глаз. «Не смей меня больше трогать и подходить ко мне тоже не смей!» – зашипела я снова. Он нахмурился и сказал. «Ты же знаешь, что есть правило. Если я убью твоего мужа, ты будешь моей». «Ошибаешься, я никогда не буду твоей!» – уже громче проговорила я. Тут Владимир тяжело вздохнул и, отступив от меня на шаг, грустно проговорил. «Что я говорю? Я никогда не трону Никиту, он мой брат. Такого я сам себе никогда не прощу. Но если тебе понадобится когда-нибудь помощь, я прибегу к тебе, где бы я ни был. И еще, помни всегда, если с Никитой что-то случится, то другого мужа у тебя, кроме меня, не будет. Я убью любого, и за брата, и за тебя. Оставь меня в покое», – уже успокаиваясь, сказала я. «Я люблю своего мужа и не хочу ни с кем больше быть. Если тебя не любят, счастлив ты с этим человеком не будешь». «Любишь? Какое странное слово. Я не могу дышать без тебя. Все мысли о тебе. Все сны о тебе. У тебя есть жена. Думай о ней». «Я зря на ней женился. Хозяйка она хорошая, но я не могу с ней быть». Владимир отвернулся и отошел от меня, а я тихонько пошла к лестнице. «Ты опять проходу моей жене не даешь», услышала я громкий голос Никиты. «Или ты от нее отстанешь, или я тебе все кости переломаю». «Я не трону твою жену, можешь быть спокоен. Но одну не оставляй, вдруг украду», – засмеялся Владимир. «Лада, он тебе ничего не сделал?» – спросил он уже у меня. «Любимый, ты забыл, что я могу за себя постоять?» — ответила я, а Никита подошел ко мне, обнял и поцеловал в лоб. Владимир нахмурился и отвернулся. Я пошла по лестнице, но, не сделав и двух шагов, обернулась и посмотрела вниз, где оба брата молча стояли и смотрели на меня. Сонька ждала меня в комнате, стоя у окна и разглядывая город. Мы с ней быстро собрались и спустились вниз. За столом уже сидели мужчины и разговаривали, но Марьяны не было. У мужчин стояли красивые глиняные миски. Нам, видимо, Сонькой такие не полагались, но мы на это не обращали внимания, ели из простых деревянных. «Марьяна!» — крикнул Владимир из-за стола. «Ты забыла гостям поставить тарелки!» Марьяна тут же появилась откуда-то и поставила перед нами тарелки. Я посмотрела на Владимира, который не спускал с меня глаз, и подумала про себя. «Как же мне это не нравится! Не хочу я твоего внимания! Доведет оно до беды!» А еще мне вдруг очень захотелось уехать из этого дома домой. «Лада, я Никите все рассказал про шкурки. Твои шкурки я продал, и денежки за продажу хотела дать Никите, но он сказал, что они твои. Первый раз вижу, чтобы женщине доверили такую сумму денег». Это Федор отвлек меня от невеселых раздумий. Он поставил на стол мешочек с деньгами, а я посмотрела на Никиту и улыбнулась ему. Он передал мне этот мешочек. Я взвесила его в руке. Мне так хотелось в него заглянуть, но я не стала этого делать. Когда мы, наконец, закончили завтрак, встали из-за стола и вышли на улицу, чтобы отправиться на рынок, Владимир объявил: «Я тоже с вами поеду». А мне от его слов стало не по себе. Очень не хотелось, чтобы он ехал с нами. Я думала, что хоть на рынке выйду из того гнетущего состояния, в котором пребывала, когда рядом со мной находился этот человек. Но Никита ему утвердительно кивнул головой, и мы с Сонькой сели в телегу, а Никита и Владимир — на коней. Наша небольшая процессия, выехав со двора, направилась в сторону рынка.